Почему? Почему владыка тьмы спасает людей? この瞬間この場所がスタートイメージしてみよう何ができるのかな信じられない出来事だってあるもっと超えてゆけるねゼロから生まれるすべて輝いてあの空 Сатана на подработке. Эпизод 4. Герой учится человеческой доброте. Мы ведем репортаж в Шинджуку, где обвалился подземный торговый центр. Вокруг полно машин скорой помощи, от торгового центра остались руины. Но самое удивительное в том, что, учитывая случившееся, не пострадал ни один человек. Повторяю, поступила информация о том, что пострадавших нет. Я принесла обед! Спасибо, Эмилия! Вкусно? Конечно! Привет, Норт, Эмилия! О, это ты приготовила, Эмилия? Да! Очень вкусно выглядит! Дяденька, угощайтесь! О, вот спасибо! Вы слышали? Острова на востоке и севере пали от армии владыки тьмы. Ходят слухи, что следующий запад на очереди. У нас есть святая церковь и королевская армия. Они нас защитят. Не стоит переживать. Ну знаешь, ты правда думаешь, что у них есть шанс против Люцифера, генерала владыки тьмы? И куда только наш мир катится? Демоны придут за нами. Все хорошо. Молитвы священников обязательно нас защитят. Не переживай. Все будет, как папа сказал. Потому что папа никогда мне не врет. Да, папа? Да. Ага, ты права. Все именно так. Вы священники? Вы пришли, чтобы защитить нас от демонов! Папуля! Священники пришли, чтобы спасти нашу деревню! Эмилия, эти люди пришли за тобой. Почему? Я защищал и воспитывал тебя до сего дня. Папа? Ты дочь ангела. Ты единственный человек на Энтеисла, кто может убить владыку тьмы. Неправда! Я твоя дочка, папа! Верно, а твоя мать ангел. Не понимаю! Папуля, я не понимаю, о чем ты говоришь. Однажды ты поймешь. Папа, ты ведь пойдешь со мной, да? Прости. Я буду молиться за то, что ты одолеешь владыку тьмы и поведешь мир к светлому будущему. Эмилия, дочь моя, я люблю тебя всем сердцем. В тот день я видела своего отца в последний раз. А через пару дней после того, как церковь забрала меня, пришла армия владыки тьмы под командованием Люцифера и сожгла деревню дотла. Не падай духом, Эмилия. Ведь в тебе течет кровь твоей матери, Архангела, и она же дарует тебе силу. Слушай, у нас хранится святой меч, дорожайшая половина, который могут использовать лишь те, кто был рожден от союза человека и ангела. И ты единственная на Энтеисла, кто может одолеть владыку тьмы. Тогда научите меня пользоваться им. Я убью владыку тьмы этими руками. Ты чего? Ну, просто ты сейчас стояла в прострации, вот я и подумал, все ли с тобой хорошо? Все хорошо! Тебе незачем беспокоиться обо мне! Ты вернулся в свою жалкую форму? Может, не надо звать ее жалкой? Мао! Тихо! Ну, я... Ну, слава богу, с тобой все в порядке. Да! Уважаемые, здесь опасно, так... Ось! Неужели вы дочка инспектора Сасаки? А, да. Если вы про Сасаки Синичи из восточного Шинджуку, он мой отец. Так и думал, что это вы. Я вызову его сюда. Как бы, Мао. Да, да, я все понял. Ты не хочешь, чтобы твой папа приехал сюда и узнал, что ты попала в эту заварушку, потому что была на свидании со мной, хоть мы ничего такого и не делали. Прости. Да все путем. Ну ладно, до завтра. Хорошо. Юса, тебе тоже большое спасибо. Сасаки из восточного Шинджуку не похожа на совпадение. Как только мы прибыли сюда, я использовал магию на нем. Возможно, она повлияла на его дочь, и поэтому она слышала голоса. Что собираешься делать? Загляну в еще один другой торговый центр и подожду, пока они развалятся. Совсем дурак? Шутка. С меня на сегодня хватит, я пошел домой. Эй! Сегодня больше ничего не случится. Ведь их атака провалилась. Провалилась? Ага. Это было неестественное землетрясение. Тряхнуло именно то место, где были мы с тобой. То есть за этим кто-то стоял. Был ли это простой сонар или же колданули ударную волну? С уверенностью я могу сказать лишь одно. Они знают про нас. Тогда кто наш враг? Они совсем близко. Они не рискнули повторить атаку лишь потому, что моя магическая сила вернулась. Но даже если так, кто это был? Пускай в Японии можно использовать и демоническую, и святую магию, но кто мог таким разрушительным заклинанием? Эми, я тут! Рика? Вот как, ты друзей себе завела? Это к делу не относится! Иди, тебя зовут. Да знаю я! Эми, слава богу! До встречи. Мой господин! Что такое? Мне ужасно жаль! Я не почувствовал приближение Эмили и позволил ей выследить вас! И в довершении всего вам пришлось спасать мою шкуру! Как я могу извиниться за такой провал? Кончай ныть и пошли домой. Тебе ведь не прилетело, да? А теперь вы беспокоитесь за меня! Отвали от меня! Мерзость какая! Хре! Вот как? Твои родители за границей живут, да? Ну, да, вроде того. Ты уж прости, что так вышло. О чем ты? Это я тебя за собой потащила. Неправда. Может быть. По своему опыту знаю, в такие моменты лучше не оставаться одной. Все готово. Ты ведь еще не ужинала, да? Да, если не поем, наверное, умру с голоду. Хорошо, тогда ешь, не стесняйся. Господин, прошу, ну накажите меня, ну пожалуйста. Я же сказал, завязывай уже. Ребятки, можно вас на минутку? Было очень вкусно. Раз у тебя такой здоровый аппетит, думаю, мне не о чем беспокоиться. Ага. Прошу прощения. Алло, алло. Уже пришла? Нет, совсем недорого. Да и дедуля любит шучи, да? Сегодняшнее происшествие? Не переживай, все хорошо. Это произошло рядом с моей работой, так что я в порядке. Передашь это остальным. Пока-пока. Это была моя мама. Это она? Да, она самая. Рика, первый раз слышу у тебя такой диалект. Но я ведь из Кобе. Но, думаю, не стоит продолжать разговор на эту тему. Почему не стоит? Меня часто спрашивают о том, чего не хочется вспоминать. Вроде землетрясения в Кобе. Тогда я была еще маленькой, но помню все, как будто это было вчера. Мне тогда было очень страшно. Есть много вещей, которые не расскажешь так просто, кто бы тебя о них не спрашивал. То, что не просто рассказать... Что? Ты чего это вдруг? Ты первая, Эми. Что? Ты первая, кто не спросил меня про землетрясение, узнав, что я из Кобе. Невозможно описать словами то, когда в считанные секунды мир у тебя на глазах переворачивается с ног на голову. Есть разные люди. Те, кто использует хаос, творящийся вокруг, свою выгоду. А есть те, кто самоотверженно пытается помочь другим, даже не думая о собственной безопасности. Вот так. Я знаю, что это за чувство. Как ангел и демон спорят внутри тебя, когда тебе нужно сделать важный выбор. А стоит человеку пожелать, он сам может стать ангелом или демоном. Ангелом или демоном? Так вы актеры бродячего театра, да? Ась? Когда-то я сам хотел стать таким, так что я вас понимаю. Старайтесь изо всех сил и не бросайте свое дело. Как бы... Сейчас не просто найти понимающего зрителя, но не сдавайтесь. Ну, неправильно, наверное, слушать это от того, кто и полпути не прошел. Но если сдадитесь, на этом все кончится. Ага. А еще берегите себя. А то в последнее время на улице много гопников ночью. Так что в оба смотрите. Озвучено не для продажи. Сайт anidub.com. Эми, можешь идти в ванную первой. Хорошо, спасибо. Офисные рабочие украли сумку, когда та шла домой. Что? Опять? Ага, такое часто случается. В такие моменты понимаешь, как хорошо, когда у тебя есть парень, который защитит тебя. Завидую я тебе, Эми. Что? Я про того парня, с которым ты разговаривала. Он не... Похоже, вы с ним давно знакомы. Он выглядел как тот, на кого можно положиться. Так что мне интересны детали. Мы не... Между нами ничего нет. Я оставлю полотенце за дверью. Ага, спасибо. Что это за чувство? Что за теплота? Так вот какое человеческое сердце. Раз так, то о чем думал он, когда спасал тех людей? Что ты тут забыла с утра пораньше? Не волнуйся, он не отравлен и игл внутри нет. Не помню, чтобы ты давала мне что-то, что не угрожало моей жизни. Вот как? Значит, я могу не возвращать тебе 1000 йен? Теперь мы в расчете. Ась? Эй, а кто обещал оставить нас в покое ненадолго? А на следующий день я вас из кутузки вытащила, так что из-за этого квиты. Эх ты ж! Кстати, а с Альсиэлем все в порядке? Физически он не пострадал, а вот за его мозги я ручаться не стану. Что? Мой господин, простите меня! Он знал про то, что моя сила вернулась, но все равно винил себя в том, что не смог мне ничем помочь. И так что его колбасило всю ночь. И только под утро он заснул. Да уж. Кстати говоря, а ты в порядке? Ты ведь использовала свою силу, чтобы усыпить Чиха, да? На кой мне сдалась жалость заклятого врага? Вот как, ну и хорошо. Если это все, что ты хотела, тогда до свидания. Мог бы и не говорить. Ну и утречка, блин. Эй, Эми, осторожнее на лестнице, а то там... Нас атакуют? Боже ты мой. Пускай это всего лишь временная форма, кто бы мог подумать, что герой Эмилии, из-за которой мой господин покинул свой мир, вот так навернется с лестницы. Это может отразиться на репутации моего господина. Так что я окажу лишь первую помощь. Похоже, что у нас закончилась марля. Ясно, тогда сделай одолжение. Сгоняй до станции и купи ее в аптеке. Нам же не нужны лишние проблемы от героя. Будет исполнено. Тогда могу я взять ваш Даллахан? Разрешение получено. Ладно, пока хоть продезинфицируем. Давай я. Не прикасайся ко мне! Я и сама могу! Да-да, уж прости мою дерзость. Вот, пользуйся на здоровье. Болит? Сисколечки! Осторожней, ты что такое творишь? Замолчи! Это ты что творишь? Ты же владыка тьмы! Так твори злые дела, как и полагается владыке тьмы! Что? Что это на тебя нашло? Не штукай! Живешь как нищий и сам готовишь, любишь свою работу, в тебя даже старшеклассница влюбилась! Никогда не слышала о владыке тьмы, который дружит со старшеклассницей! Слышь, ты не так все поняла. Но в основном-то права! Я тоже не видел героев, что падают с лестницы и принимают первую помощь от демонов! Почему ты так добр со мной? Чё? Почему ты так добр? К людям. К этому миру. Как ты можешь быть таким добрым? Раз ты такой добрый, почему? Почему ты убил моего отца? Владыка тьмы, которого я знала, безжалостен, и ему плевать на человеческие жизни. Разве ты не должен наслаждаться болью и страданиями людей этого мира? Я... Ты сжигал наши поля, уничтожал замки молниями, затоплял города, атаковал нас армиями демонов! Ты владыка тьмы! Даже после смерти я тебя не прощу! Поля моего отца! Дом моего отца! Жизнь моего отца! Ты забрал все, что было мне дорого! Я никогда тебя не прощу! Если честно, раньше я никогда не думал о таких вещах. Но как бы то ни было, прости. В то время я даже не пытался понять людей. Простите за вторжение. Господин, я встретился с Аки по пути, и она напросилась в гости. Так все-таки вы двое в таких отношениях? Все ясно. Чихо. Чихо, ты все не так поняла. Простите. Чихо. Это плохо, да? Прекрасная дева положила на тебя глаз, но твоя старая любовь еще не утихла. И нежданно эта дева обнаруживает, что огонь вашей былой любви еще не утих, и, увидев это своими глазами, убегает прочь. Романтическая драма насыщенная лужами крови и холестеролом. Такого в кино не увидишь. Правда? И ты туда же? Я владелица этого дома, Шиба Мики. А вы девушка уважаемого Мао, верно? Да кто захочет быть его девушкой? Чего? Но Мики Ти. Хорошо. Я планирую сделать ремонт этого здания. А для этого нужно согласие всех постояльцев. Как-никак, вчера такое случилось. Предосторожности не повредит? Да. И кто знает, когда это случится вновь? Да, это... Кстати говоря, та несчастная юная дева побежала в сторону станции, и слезы ее развивал ветер. Землетрясение? Уважаемый Мао, если втянете ее в это, вам придется нести ответственность до конца. О чем вы? Могу поспорить, вы уже заметили то, что это не простая случайность, что та юная дева чувствует сонар и слышит голоса через связь разума. Так ведь? Вы, как никто другой, должны осознавать, какой великой силой обладают отрицательные мысли и чувства. Если не поторопитесь, может быть слишком поздно. Управляющая. Мне херово, сейчас все заблюю. Держись. Как доберемся до той стороны, у нас может не быть времени привести дух. Ты нашла что-нибудь? Сонар показал мне, что магия, которая есть на территории Японии, никак не может быть достаточной для того, чтобы создать резонанс такой большой силы. Вполне возможно, что это была простая погрешность. Неужели Эмилия в беде? Такая вероятность есть. Так что стоит приготовиться к бою. Да не вопрос. Просто прибавь газу. Как скажешь. Скорость на максимум. Сейчас точно плевану. Что? Почему я плачу? Так я правда люблю Маски. Простите. Ну и ну, вот и еда моя пришла. Я следил за тобой после первого провала. Кто бы знал, что ты сделаешь мне такой подарок. И впадешь в отчаяние из-за этих двоих. Сасаки-чиха. Я пожру твою зависть и отчаяние к владыке тьмы и герою и обращу их в свою силу. Эй, не стойте на... Отлично, пришло время для охоты. Сегодня я превзойду господина. Что тут происходит? Это же... Кто это такой? Неужели это его рук дело? Очевидно же. Так и знал. Не может быть. Вы только посмотрите, это же мой господин Мао. Нет, наверное, стоит звать тебя Мао Садао. А ты какого забыл в этом мире, мой великий генерал Люцифер? Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Каслу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи.